Топ-10 причин смерти от алкоголя. Смерть от алкоголя не равно смерть после выпитой бутылки водки, хотя и такое тоже бывает. Алкоголь разрушает все системы организма. Если вы зависимы, то пока не бросите пить, вас не спасет ни имя, ни статус. Мустафа Кемаль Ататюрк, османский и турецкий государственный политический и военный деятель, основатель современного турецкого государства. Вокруг его личности сложился посмертный культ. В каждом городе Турции имеется памятник Ататюрку. Его портреты присутствуют во всех государственных учреждениях, на банкнотах и монетах всех достоинств. До сих пор о нем стараются говорить исключительно уважительно. В биографии упоминаются только те факты, которые делают его исключительным. Никакой бытовухи, никакой обыденности. Он приобрел в Турции непререкаемый авторитет и любовь нации. Но да простят меня турки, я позволю себе упомянуть, что Ататюрк умер в 1938 году от цирроза печени, вызванного хроническим алкоголизмом. Он скончался в возрасте 57 лет. Кто знает, сколь долгой могла быть жизнь этого правителя, если бы он нашел способ победить свою зависимость. По статистике, каждая 20-я смерть в мире связана с алкоголем, и дело не только в отравлениях метанолом. Человека сводят в могилу сопутствующие болезни, трагедии и несчастные случаи, произошедшие по причине опьянения. Тем не менее, вокруг употребления сохраняется множество мифов. Именно поэтому я подготовил для вас топ-10 причин смерти от алкоголя. Первое. Болезни сердца, инсульты. При длительном запойном употреблении у человека формируется алкогольная кардиомиопатия. Это поражение сердечной мышцы, при котором падает ее сократительная способность. Снижается сердечный выброс, что рано или поздно приводит к сердечной недостаточности. Внешне это проявляется синюшным цветом лица и конечностей, отеками. Конечно, такие больные имеют высокий риск развития инфаркта, особенно в абстинентном периоде, когда выходят из запоя. К сердечной недостаточности прибавляется высокое давление, и сердце просто не выдерживает. В моей клинике все выездные бригады оснащены кардиографами. Без снятия ЭКГ мы не оказываем медицинскую помощь. И это не случайно и не по прихоти. Не зная всей картины, можно просто убить пациента врачебным вмешательством. Например, если человеку с сердечной недостаточностью поставить детоксикационную капельницу, это может привести к отеку легких. Сердце и мозг являются главными мишенями алкоголя. Помимо инфарктов, алкоголизм в разы повышает и риск инсультов. У каждого пьющего человека во время запоя возникает сильное обезвоживание, резко усиливается свертываемость крови, что часто приводит к образованию тромбов. Второе. Нарушение печени. Печень – трудолюбивый орган. Она продолжает работать и очищать организм, даже когда повреждена на четверть или даже на две трети. Но выжившие клетки печени гипертрофируются, замещаются фиброзной тканью, и рано или поздно формируется цирроз или острые гепатиты. Когда в клинику поступают такие пациенты, по их желтушному цвету лица наркологи понимают, что они, скорее всего, пили несколько месяцев. В таких случаях врачи берут у них развернутые анализы, обязательно делают ультразвуковое обследование печени. Очень часто больные с такими симптомами попадают в реанимацию. Выздоровление затягивается на месяцы. К болезни печени присоединяются пневмония, инфекционные заболевания, так как иммунитет тоже снижается. Третье. Острый панкреатит. Поджелудочная железа очень уязвима к алкоголю и жирной пище. А в нашей культуре как раз принято сочетать эти продукты. Когда человек запивает шашлычок водочкой, поджелудочной железе приходится выбрасывать гигантское количество ферментов, чтобы справиться с такой едой и питьем. В результате это приводит к повреждению клеток, воспалению и самоперевариванию поджелудочной железы. Симптомами панкреатита является острая боль, с которой человек, как правило, поступает в хирургию. В тяжелых случаях развивается панкреонекроз, приводящий к гибели пациента. Но даже если человек выживает, секреторная функция поджелудочной остается нарушенной, в результате чего плохо усваивается пища, нарушается секреция инсулина, развивается диабет. Четвертое. Самоубийство. Сюда можно включить и те ситуации, когда пьяные люди со сниженной критикой совершают опасные поступки, лезут по балконам в закрытую квартиру за ключами, например. Но главный источник суицидальных попыток – абстинентный синдром. Страдая от этаноловой ломки, человек впадает в тягостное депрессивное состояние, мучается чувством вины и может совершить попытку самоубийства. Кроме того, алкоголики склонны к демонстративным суицидальным попыткам, которые совершаются с целью манипуляции над близкими. Но хочу вас предупредить, не стоит закрывать на это глаза. Если у родственника появляются такие идеи, его обязательно нужно показать психиатру. Пятое. Алкогольное отравление. Среди алкоголиков есть тренированные, которые могут выпить несколько бутылок и не впасть в алкогольную кому. Но если в такую сильно пьющую компанию попадает новичок, он вполне может наперегонки употребить смертельную дозу спиртного. Пьющие в одиночку тоже не застрахованы. Чаще всего они погибают от того, что захлебываются рвотными массами, пока находятся в отключке. Еще одна причина – суррогаты алкоголя. Всего 50 мл метанола достаточно, чтобы сначала потерять зрение, а уже через одни-двое суток умереть. Впрочем, нужно понимать, что даже если кто-то пьет очень качественный алкоголь, это не спасет его, если он употребит критическую дозу. Шестая. Алкогольный делирий. Алкогольный психоз или белая горячка – это состояние, при котором человек совершенно не осознает реальность. Его мучают галлюцинации и бред, под действием которых он может совершить опасные действия, броситься из окна, выбежать на дорогу и так далее. Само по себе это состояние не проходит, народными методами не лечится. Зависимому в таком состоянии может помочь только психиатр. Седьмое. Патологическое опьянение. Патологическое опьянение – это кратковременный психотический эпизод, который может возникать даже на фоне употребления небольшого количества спиртного. Оно характеризуется внезапными приступами агрессии, бредовыми идеями, часто параноидного характера. В таком состоянии пьяные люди часто нападают на окружающих, ввязываются в драки, которые иногда заканчиваются смертью. Восьмое. Несчастные случаи. В эту категорию можно отнести все случаи смерти в ситуациях, которые не возникли бы, не будь человек пьян. Аварии с пьяными за рулем, замерзание в сугробе в 10 метрах от дома, утопление, когда купаться полез человек с нарушенной координацией движений и так далее. Девятое. Энцефалопатии. Энцефалопатия – это обобщенное название ряда патологических процессов, связанных с деградацией клеток головного мозга по причине нарушения их обмена веществ. Классическим для алкоголиков случаем является энцефалопатия Гейе-Вернике, которая возникает из-за дефицита В1, вызванного хроническим употреблением спиртного. Ранними симптомами болезни являются астения, отвращение к еде, нарушение стула, тошнота и рвота, нарушение сна, судороги пальцев и икроножных мышц, головокружение и снижение зрения. В острой фазе энцефалопатия сопровождается спутанностью сознания, расстройством координации движений и глазодвигательными расстройствами. При отсутствии лечения болезнь приводит к коме и смерти. Дополнительные стимулирующие факторы этого заболевания – травмы головы, которые у алкоголиков случаются в 10 раз чаще, чем у тех, кто не страдает алкоголизмом. Десятое. Криминал. Кроме всего прочего, пьющие люди намного чаще становятся жертвами преступников. Это и ограбление, и изнасилование, и различные мошеннические схемы. Несколько лет назад широко освещались преступления черных риэлторов, которые отбирали квартиры у алкоголиков, предлагая подписать документы за бутылку водки. Измененное состояние сознания не способствует осторожности и внимательности. Но часто бывает и наоборот. Зависимый в состоянии алкогольного опьянения теряет над собой контроль и превращается в убийцу. Георгий Юматов, звезда советского фильма «Офицеры», обладал сложным характером. На фоне постоянных пьянок ввязывался в драки. Кстати, именно он должен был воплотить образ товарища Сухова в «Белом солнце пустыни», но накануне напился и кого-то побил. За это актера отстранили от работы. В 80-х годах Юматов получил звание народного артиста РСФСР. А дальше наступило забвение. Георгий впал в депрессию, стал пить еще больше, скатился в нищету, а в 1994 году убил человека. У актера умерла любимая собака. Чтобы ее похоронить, пришлось обратиться за помощью к дворнику. Потом устроили поминки, начали спорить на разные исторические темы, не сошлись во взглядах, и Юматов взялся за ружье. Так алкоголь лишил человека не только карьеры, но и достойной старости, а его собутыльника жизни. Теми или иными путями алкоголь ежегодно уносит жизни миллионов людей по всему миру. И нужно понимать, что бороться с этим полумерами бесполезно. И самим зависимым и их родственникам нужно понять, что подлечивание, когда человек из раза в раз попадает в реанимацию, но продолжает пить, это путь в никуда. Нужно лечить сам алкоголизм, а не его последствия.